Глава 45. В великом свершении как будто есть что-то незаконченное, а польза его беспредельна. В великом изобилии как будто чего-то не хватает, а польза его неистощима. Великая прямота не дает ходить прямо, великое искусство не дает сделать искусно, великое красноречие не дает сказать красиво. Быстрые движения одолеют холод, но покой одолеет жару. Кто чист и покоен, тот сможет выправить мир. Жить по меркам и понятиям безликой публичности — тяжкий и неблагодарный труд. Культивировать в себе качества и способности, угодные толпе и приносящие известность, труд вдвойне тяжелый и неблагодарный. Ничто не утомляет так, как лицемерие. Лао Цзы, подобно Христу, предлагает жить, не обременяя себя заботами о завтрашнем дне или воспоминаниями о дне минувшем. Он предлагает жить настоящим, то есть неприходящей открытостью несотворенной открытости небес. Ну а если уж заниматься собой, то разумнее всего отыскивать в себе великие таланты, те, которые хороши для меня самого и по этой причине хороши для всех, даже если их польза не имеет вещественного выражения. Все гениальное излучает детскую чистоту и свежесть чувств. Такова же даосская работа по взращиванию в себе всеобъемлющего совершенства, название данной главы в даосской традиции. Эти великие таланты кажутся в свете ничтожными, неустранима пропасть между живым опытом и мертвенной публичностью, но они реальны и делают людей по-настоящему счастливыми. Поэтому великое и малое для Лао Цзы неразделимы. «Весь мир в моих руках, вся тьма превращений во мне самом», замечает современный даосский наставник Цао Синьи, разъясняя смысл этой главы. Стать самим собой можно, только отказавшись от всего своего. Лао Цзы исподволь, но твердо наставляет быть стойким и идти своим путем в этом мире. Он предлагает оценить наши свершения по их незавершенности. Поистине, всякое свершение сталкивает с чем-то вовек неосуществимым, и сам человек ценен не тем, что он уже сделал, а тем, что он еще не совершил. Незавершенность — понятие на самом деле положительное. Выявляемая по мере того, как меркнут и рассеиваются призрачные ценности света, она становится главным условием общности людей за пределами всех общественных форм. Людей в действительности связывает то, чего нет. Все пройдет, а это останется.